Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 482. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, 6 глава, 8 стих. Сеяние представляется внешне напрасным делом, потому что в почву падает доброе семя, которого мы никогда уже более не увидим. Сеяние в дух вообще представляется чем-то фантастическим, мечтою, потому что мы отвергаем самих себя, а взамен как будто ничего не получаем. Но если мы сеем в дух, стараясь жить для Бога, повинуясь воле Божией, содействуя славе Его, мы не сеем напрасно. Жизнь, вечная жизнь, должна быть нашей наградой. Мы радуемся этому уже здесь, на земле, в познании Бога, в общении с Богом и в радости о Боге. Эта жизнь течет подобно все более углубляющемуся и все более расширяющемуся потоку, который несет свои воды в океан бесконечного блаженства, где жизнь Божия будет вечно нашей жизнью. Не будем сегодня сеять вплоть, потому что жатвой окажется гниль, разложение, конец всякой плоти, но будем, вооружившись святой победой над собою, жить для самых высоких, самых чистых и самых святых целей, стремясь единственно к тому, чтобы прославить нашего достохвального Господа, беспрекословно следуя водительству Его Духа. Какая же это будет жатва, если мы пожнем вечную жизнь? Какие снопы вечного блаженства мы соберем тогда? Каким славным праздником окажется эта жатва? Господи, помоги нам быть этими жнецами ради Твоего Сына.